Прежде чем кто-то из них начал осознавать, что желания Ка и их чаяния не совпадают, Ка уже начала реализовывать свои планы. Но поначалу казалось, что ничего не произойдет. Мэнни, которых отобрал Хэнчик, шестеро старейшин плюс Кантап, взяли в полукольцо заднюю сторону двери и ее боковые торцы. Эдди переплел пальцы одной руки с Кантабом, магнит в форме раковины разделил их ладони. Парень чувствовал, что магнит вибрирует, как что-то живое. Наверное, так оно и было. Келлоган ухватился за его руку и крепко ее сжал. У второго края двери Роланд уже держал за руку Хэнчика, переплетя цепочку от веса Бранни со своими пальцами. Теперь круг практически замкнулся, за исключением небольшого сегмента по центру двери. Джейк глубоко вдохнул, огляделся, увидел Иша, сидевшего у стены пещеры в 10 футах за Кантабом, и кивнул. «Иш, оставайся на месте, я вернусь». Послал он короткую команду и взялся за правую руку Келлогана, а после короткого колебания за левую Роланда. Тут же вернулось гудение. Отвес Бранни пришел в движение, но теперь двинулся не по дуге, а начал описывать круг малого диаметра. В районе двери прибавилось четкости, она словно надвинулась на них из сумрака пещеры. Джейк видел это собственными глазами. Линии и круги иероглифов, обозначающих слово «ненайденное», теперь выделялись куда сильнее. Роза, выгравированная на ручке, засветилась. Дверь, однако, оставалась закрытой. «Сосредоточься, мальчик». Голос Хэнчика звучал в голове Джейка, да так сильно, что буквально расплющивал мозг. Он наклонил голову, уставился на ручку. Видел Розу. Видел ее очень хорошо. Представил себе, как она поворачивается по мере того, как поворачивается ручка, на которой ее выгравировали. Однажды, не так уж и давно, двери стали его навязчивой идеей. Двери и другой мир. Срединный мир, который, он это знал, должен находиться за одной из них. И теперь прежние ощущения вернулись. Он представил себе все двери, которые только знавал в своей жизни. Двери спален, двери ванных комнат, двери кухонь, двери чуланов, двери залов для боулинга, двери раздевалок, двери кинотеатров, двери ресторанов, двери с табличками «Посторонним вход воспрещен», двери с табличками «Только для сотрудников», дверцы холодильников, да, даже их. А потом он увидел, как все они разом открылись. «Откройся!» – мысленно приказал он двери, чувствуя себя арабским мальчишкой в какой-то древней сказке. «Откройся, Сезам! Откройся, говорю я!» Из глубины, из чрева пещеры вновь зазвучали голоса. Что-то ухнуло, что-то упало. Пол пещеры задрожал под их ногами, будто еще один луч приказал долго жить. Джейк не обратил на это ни малейшего внимания. Ощущение присутствия некой живой силы все росло. Мальчик чувствовал, как она щиплет его кожу, заставляет вибрировать нос и глаза, поднимает волосы дыбом. Но дверь оставалась закрытой. Он еще сильнее вцепился в руки Роланда и отца Келлогана, сосредоточился на дверях зданий пожарных команд, дверях полицейских участков, двери кабинета директора школы Пайпера, даже на научно-фантастическом романе, который он когда-то читал. «Дверь в лето». Запах пещеры. Тяжелый. Плесени, древних костей, занесенного издалека дымка, вдруг резко усилился. Неимоверная радость охватила его. Радость уверенности. «Сейчас! Сейчас это произойдет! Я знаю, что произойдет!» Но дверь оставалась закрытой. И теперь до его ноздрей долетел другой запах. Нет. Не пещера. Запах собственного с металлическим привкусом пота, струящегося по лицу. «Хэнчик, не получается. Думаю, я...» «Да, пока не получается. Но только не думай, парень, что ты все должен сделать сам. Нащупай что-то между собой и дверью. Что-то похожее на крюк или шип». Произнеся эти слова, Хэнчик обратился к стоящему у входа в пещеру Мэнни. «Хедрон, иди сюда. Тони, ухватись за плечи Хедрона. Льюис, ухватись за Тони. И так далее. Сделайте это, все». Колонна Мэнни придвинулась. Иш тявкнул. похоже, тоже сомневаясь в результате. «Ищи, мальчик, ищи крюк, он между тобой и дверью. Нащупай его». Джейк напрягся, тогда как его воображение внезапно нарисовало образы невероятной и ужасающей четкости и яркости, недостижимых ни в каком сне. Он увидел Пятую авеню между 48-й и 60-й улицами. 12 кварталов, где каждый январь исчезают мои рождественские премии», — частенько бурчал его отец. Он видел, как все двери на обеих сторонах улицы распахнулись одновременно. Фенди, Тиффани, Бергов Гудман, Картье, Дабл Дэй Букс, отель Шерри Ниттон Лэнд. Он увидел бесконечный холл, засланный коричневым линолеумом, и знал, что холл этот в кинотеатре «Пентагон». Он видел двери, никак не меньше 1000 дверей, разом распахнувшихся и создавших мощнейший сквозняк. Однако дверь перед ним, единственная нужная им, оставалась закрытой. Да, закрытой, но ее трясло. Она стучала о дверной косяк. Он это слышал. «Давай, малыш!» — процедил Эдди сквозь сжатые зубы. «Если не сможешь открыть ее, вышиби пинком!» «Помогайте мне!» — прокричал Джейк. «Помогайте, черт побери, все вместе!» Сила в пещере, казалось, удвоилась. От гудения завибрировали кости головы Джейка. Зубы давно уже выбивали барабанную дробь. Пот застилал глаза, туманя взгляд. Он видел двух хенчиков, кивавших стоящему за их спинами Хедрону. А за Хедроном был Тони, а за Тони остальные, змеей вытягиваясь из пещеры на тропу. «Приготовься, парень», — выдохнул хенчик. Рука Хедрона скользнула под рубашку Джейка и ухватилась за пояс джинсов. Джейк почувствовал, как его толкает к двери, а не оттаскивает назад. Что-то в его голове устремилось вперед. Он увидел, как все двери, тысячи миров, широко распахнулись, вызвав ветер такой силы, что он мог практически задуть солнце. А потом все замерло. Зато что-то появилось. Появилось перед дверью. «Крюк! Это крюк!» Он накинул на крюк, словно петлю, свой разум и жизненную силу. И одновременно почувствовал, как Хедрон и другие тянут его назад. Тут же возникла боль, невыносимая, рвущая в клочья. А потом чувство, будто из тебя вытягивают все нутро. Отвратительное чувство, казалось, кто-то наматывал на крюк кишку за кишкой. И при этом мерзкое жужжание в ушах и глубоко в мозгу. Джейк попытался крикнуть. «Нет, хватит, отпустите меня!» И не смог. Он попытался вскрикнуть и услышал свой крик, да только в голове. Боже, его подцепили. Подцепили на крюк, а теперь рвут надвое. Только одно существо услышало его крик. С яростным лаем Иш рванулся к Джейку. И в тот же самый момент ненайденная дверь открылась, распахнулась, с шипящим свистом повернулась на петлях перед носом Джейка. «Возрадуемся!» — крикнул хенчик. В его голосе слышались ужас и восторг. «Возрадуемся, дверь открылась! Оверкам камен, кантах канкавар камен, оверкантах!» Остальные Мэнни подхватили крик хенчика. Но к тому времени Джейк Чемберс уже вырвал руку из руки Роланда, который стоял справа от него. К тому времени он уже летел, и не один, на пару с отцом Келлоганом.